Илья кинулся в тронный зал. Его верная команда рванула следом. Полузадушенный Никита Авреевич трепыхался под мышкой у царя-батюшки, поднимавшегося в этот момент из-за стола. Иноземные послы один за другим падали в обморок. «Совещание предлагаю отложить», — демократично заявил на бегу Илья. «Кто за?» «Единогласно», — прошипела Яга. «Ты быстрее не можешь? Авдеича надо спасать. А расширенные заседания завтра продолжим в дремучем бару. Его черти на неделю забронировали. Жаждут пообщаться с любимым папой», — ехидно хмыкнула ведьма. «Только не это», — простонал Илья. Но он прекрасно знал, чем должно было закончиться это совещание. Муки похмелья поутру и справедливые попреки молодой жены, в которой души не чаял. Подполковник даже не подозревал, насколько сильно ошибался. События назревали и развивались с такой скоростью, что нахрюкаться до поросячьего визга, а этим обычно заканчивались все мальчишники в 39-м, он просто-напросто не успеет. Багдад стоял на ушах. Поиски святого Хызра шли уже четвертую неделю, но он как в воду канул. Перевернули весь дворец. Караван-сараи, базары, медресе, близлежащие аулы — все напрасно. К колеснице святого паломничества было похлеще, чем в Мекку. Предприимчивые охранники подпускали не каждого. За право облобызать святые оглобли паломники расплачивались звонкой монетой. Эмир, правда, пытался обслюнявить сани на халявку, но начальник караула был непреклонен. «Святой Хызр», — внушительно произнес он, — «приносит изобилие каждому, кого осчастливит ликом своим. Вы его лицезрели?» «Нет», — честно признался Шахриер. «А мы — да», — подбоченилась стража. «Пришлось платить». Видя, как лихо идут дела у его подданных, осчастливленных Хызром, эмир отдал соответствующий приказ, и Багдад загудел. К исходу месяца святой все-таки нашелся. Шахерезада принимала самое активное участие в поисках, ибо не прочь была получить свой кусочек изобилия и счастья от знаменитого святого. А когда общий ажиотаж спал, вспомнила о новенькой наложнице повелителя, с которой она хотела разобраться попозже, и пошла на свою голову разбираться. Знала бы несчастная, какой популярностью пользоваться в гареме новенькая, и какая очередь выстроилась к ней на прием. Железная дверь гарема с треском распахнулась, отправив в нокаут евнухов, стоящих на страже. И оттуда выкатилась Шахерезада. «Что значит, я тут не стояла?» Удивленно вопросила она пространство перед тем, как отключиться. Перепуганная охрана, та ее часть, что избежала столкновения с дверью, осторожно перенесла сказочницу в покои эмира и, пользуясь тем, что эта операция прошла незамеченной, скромно удалилась. Объясняться с владыкой Багдада им не улыбалось. Ближе к вечеру Шахрияр притопал в опочивальню за очередной сказкой и обнаружил в постели расцарапанную, покрытую синяками и шишками Шахерезаду. Нокаут плавно перешел в здоровый крепкий сон, и сказочница спокойно дрыхла без задних ног. Эмир пришел в дикий восторг. «Узнать бы, чья работа, и наградить...» «Тайна, разумеется». Сделал мысленную зарубку в памяти владыка Багдада и рванул в запретную зону, смекнув, что сегодня его прекрасная половина неработоспособна, а, следовательно, никаких помех не предвидится. «Козочки!» — радостно проблеял он, предвкушая, что сегодня-то, ух, оторвется по полной программе. «Ваш пастух пришел». Однако вместо томных вздохов в ответ до слуха его донеслись взрывы веселого хохота, азартные уханье и топот под звон струн какого-то странного музыкального инструмента. Это был явно не дутар. Козочки веселились вовсю, и им, судя по всему, было глубоко плевать на своего пастуха. Эмир робко тронул дверь. Она подалась. Евнухи запереть ее не могли, так как не догадались изъять ключи у Шахерезады. А возвращаться в покои Эмира за ними не рискнули. Шахрияр одернул халат, гордо приосанился, шагнул внутрь и застыл с отвисшей челюстью. К счастью для Эмира, у багдадского вора был обеденный перерыв. Или, судя по времени, ужинный. Только это и спасло правителя Багдада от инфаркта. Нахохлившийся, опустошенный морально и физически, авантюрист сидел, обложенный со всех сторон шелковыми подушками, и мрачно смотрел на табун юных красавиц, лихо отплясывающих под балалайку камаринскую. Около святого суетилась группа обольстительниц с подносами в руках. «Отведайте этот персик», — щебетала одна. «Он так похож на меня. Такого дивного щербета вы еще не пробовали, святой Хызр», — ворковала другая. Третья не уговаривала. Она молча запихивала святому в рот халву. Багдадский вор давился и кашлял, тряся лопухами ушанки. Именно таким и описывали его стражники. «Святой Хызр?» — не веря своим глазам, спросил Шахрияр. Балалайка замолчала. Вор встрепенулся. Гарем прекратил выкидывать коленца, критически осмотрел своего повелителя и, фигурально говоря, облизнулся. «Эмир!» Подушки полетели в разные стороны. Авантюрист бросился на шею правителя Багдада. «Ноги делаем!» — испуганно шепнул он ему на ухо и выволок опешившего Шахрияра из гарема. Дверь захлопнулась перед самым носом зазевавшихся девиц и загудела от ударов изнутри. Эмир с охраной навалились на створки, пытаясь сдержать рвущийся изнутри поток. «Ключи!» Главный евнух метнулся в опочивальню владыки. Он знал, где их искать. Как только замок щелкнул, все облегченно вздохнули. «Аллах Акбар!» — воздел руки владыка Багдада. «Воистину, Акбар!» — потянулся перекреститься багдадский вор, но вовремя опомнился. «Что ты там делал, святой Хызр?» — настороженно спросил авантюриста Шахрияр. Багдадский вор уловил нотки сомнения в голосе владыки. «Если он их не рассеет, кол гарантирован. Хотя нет, в этих диких местах на кол не сажали. Делали обычный секир-башка. Святой Хызр предпочитал восседать на подушках, с головой на плечах, а потому немедленно принялся импровизировать. Надвинув ушанку на глаза, он подбоченился, откинул голову назад, выставив острую козлиную бородку вперед, и, сочтя, что принял достаточно величественный вид, приступил к делу. «Я от самого!» — многозначительно ткнул пальцем в потолок авантюрист. «Вах!» — рухнули ниц евнухи. «С секретной миссией!» Вор выразительно посмотрел в глаза Эмира и повел бровью на распростертую у его ног охрану. «Понял», — сразу проникся владыка и грозно посмотрел на евнухов. Намек эмира до охраны не дошел, ибо они в тот момент лобызали лапти Хызра, усердно восхваляя святого, ну и Аллаха заодно. Эмир намекнул еще раз, на этот раз с сапогами. Как ни странно, намек был понят, и евнухи испарились. «Стены имеют уши», — таинственно сообщил багдадский вор, стремительно развивая успех. «Надежное место есть?» «Спрашиваешь, а ты точно святой?» «Да чтоб я сдох, век воли не видать. Вот тебе крест!» Хызр перекрестился. Это прозвучало так убедительно, что владыка Багдада тоже рухнул на пол и пополз лобызать лапти святого. «Хызр, тебя-то мне и не хватало!» «Мне тоже!» — пробормотал святой, пытаясь отодрать эмира от лаптей. «Но будет, будет!» «Прости недостойного раба своего за подозрения черные!» «Аллах простит, то поем!»